Студеный плес. Утром, ставя на стол завтрак, дед Постан сказал мне: «Ну, Анчол, кажется, в огороде все сделали, и занятия в школе кончились, теперь посвободнее стало. Сходи, попроведай свою плотину». Я уже давно думал об этом и очень обрадовался. Прошлым летом, недалеко от пасеки, в жаркие дни, я построил на небольшом ручье плотину. Дедушка Постан отдал мне бревна от старой сыроюшки, а несколько бревен для самых нижних рядов я вытесал из сухостоин и поваленных бурей деревьев. Очень мне хотелось иметь свою купальню недалеко от пасеки. Потрудился я тогда немало, ведь ручей нужно было очистить от валежника и камней. Но место для плотины было выбрано удачно. Там ручей как бы прорыл себе небольшой ход между двух высоких скал. Дедушка не очень-то верил в мою затею. Он считал, что весенним паводком мою плотину смоет, снесет. Но мне так захотелось доказать, что я могу сделать для себя, что захочу, своими руками, что я упорно изо дня в день работал. Дедушка давал мне разные советы, как лучше укрепить бревна, а потом не вытерпел и пришел посмотреть на стройку, и мы проработали 2 дня. Когда строительство было закончено, дедушка осмотрел сооружение и сказал: «В молодости мне и в голову бы не пришло в тайге такое строить. Однако студеная вода в запруде будет, там повыше ключ из земли бьет. Такую воду хариусы и кускучие сильно любят, хорошо бы их тут развести». Я несколько дней ловил в Тетензи хариусов и кускучей и пускал их за пруду. Через неделю уже с десяток больших рыб плавало в моем плесе. Я приходил сюда любоваться рыбами, а потом, когда донимала жара, раздевался и с удовольствием купался в запруде. Вода не казалась мне студеной, а наоборот, приятной и бодрящей. Накупавшись, я загорал на берегу и подолгу лежал тихо, наблюдая жизнь природы. Пролетают птицы, приходят звери на водопой, дикие козы проходили, а однажды я видел целую семью моралов. Они не видели меня, а я любовался ими, пока они не ушли. Осенью я уехал с пасеки и стал учиться. Иногда я рассказывал ребятам о своей плотине, о студеном плесе, о том, какие рыбы живут в нем и как звери и птицы приходят на водопой. Многим ребятам мой рассказ понравился, и они просили взять их с собой на плес. Другие сами собирались построить на речках плотины. До Нового года я не был ни у дедушки на пасеке, ни на студеном плесе. В первый день зимних каникул я прибежал на лыжах к деду и тут же пошел на плес. Все было покрыто снегом и льдом, и только то место, где впадал ручеек, не замерзало метра на 3 вокруг. На снегу я заметил свежий след. Пригляделся — это были следы выдры. Неподалеку я нашел остатки крупной рыбины. «Все», — подумал я, — «конец моей рыбе! Выдра изведает, переловит всю рыбу в запруде». Я так огорчился, что чуть не плакал. Я знал, что выдра — отличный рыболов и очень прожорлива. Как поймать ее? Я, запыхавшись, прибежал на пасеку, схватил ружье, а в ответ на вопросительный взгляд деда Постана торопливо рассказал ему обо всем, что видел на студеном плесе. Но дедушка, как говорится, даже и ухом не повел. Он все так же молча ворошил угольки в печке, а потом сказал: «Велика ли важность, что на плесе поселилась выдра? Однако всех рыб она не съест». Я не мог спокойно слушать дальше и скорее побежал к плесу. На гриве горы напал на свежий след выдры, который примехонько вел к плотине. Снег глубокий, и выдра не сможет быстро бежать по нему. «Никуда она не уйдет от меня», — думал я. А вот и она, темно-бурая. Но стрелять еще рано, далеко. И тут, когда я уже хотел снять ружье и прицелиться, за что-то зацепилась моя правая лыжа. Пока я освобождал ее, выдра добралась до плеса. И, поминай, как звали, нырнула под лед. Здесь обрывались ее следы у самой воды. Хоть волком вой, отсюда я уже ее достать не смогу. Я плюнул с досады и вернулся на пасеку. Дедушка спокойно выслушал меня и также спокойно сказал: «Я знал, что ты выдру так просто не возьмешь. Она тебя за версту учуяла и под лед спряталась. Она поди знает, где ты стоял и караулил ее. Но охотники-то как-то ловят их», — запальчиво возражаю я. «Ты, видно, и сам знаешь, дедушка, как охотиться на них». А дедушка вместо ответа стал мне рассказывать сказку про выдру. В древние времена все звери нашей тайги платили подать албан горному хозяину. Подать платили шерстью. Одна только выдра не платила албана. Горный хозяин рассердился на нее, призвал к себе и спросил: «По что албан не несешь?» А выдра и говорит ему: «Какой албан? Ведь я не зверь, а рыба. Живу все время в воде, По горам только из одной реки в другую перехожу». Горный хозяин только плечами пожал. Нечего ему было сказать в ответ. И он отпустил выдру. Повстречала ее однажды хозяйка вод. «Почему ты албан не несешь, дорогая?» — вкрадчиво спросила она выдру. «Ты же все время находишься в моих владениях». «Что вы, красавица, обознались?» — удивилась выдра. «Чем же это я похожа на рыбу? У меня и нора под горою, и икру я не мечу, и чешуя на мне не растет». Хозяйка вот смутилась, покраснела от того, что зверя сочла рыбой, и сказала: «Ну что ж, иди с Богом». Так выдра и увернулась от платы албана, поэтому она ни весной, ни осенью шерсти не меняет. Но я остался равнодушным к дедушкиной сказке и к достоинствам выдры. Ребята в школе после каникул снова просили рассказать о студеном плесе. Но что рассказывать-то было? Как выдры съели рыбу? Или как я упустил выдру? Или как выдры албан не платили? И я угрюмо молчал. Когда пришла весна, реки очистились ото льда, я снова пришел к студеному плесу. Жива ли моя плотина? Уцелела ли в запруде хоть одна рыба? Видно, ни рыбы, ни выдры здесь теперь не найти. Что делать выдрам у пустой запруды? Шум воды я услышал издалека. Подойдя ближе, увидел, как вода сильной струей переливается через плотину и пенится у ее основания. Плотина моя цела, все бревна на месте. Я чуть не прыгал от радости. Но радость была не одна. Глядя на воду, я вдруг увидел, что крупный хариус, оторвавшись от струи воды, падающей с плотины, вдруг взмыл против течения снизу вверх, перелетел через плотину и шлепнулся в воду за пруды. Я глазам своим не поверил. Я стоял, разинув рот. Не прошла и минута, как другая рыбина выскочила из воды, будто ею выстрелили, и, описав точно такую же дугу, упала в воду по ту сторону плотины. Надо же, вот так чудеса! Рыбы вступали в борьбу с течением, не желая попасть в мелководье. Рыбы не хотели погибать и боролись за жизнь из последних сил. Долго стоял я у плотины, завороженный чудной картиной. Я радовался, что рыбы не погибли ни от половодья, ни от хищных лап выдр. Но с выдрами я все же посчитаюсь, дайте время. И вот так долго не был я у своего заветного места. Что там теперь? Как там с плотиной? Уцелела ли рыба? Пережила ли она паводок и нападение выдр? В этот раз я с тревогой подходил к плотине. Так и есть. Сверху она разрушена, и вода стоит очень низко. Но почему-то вода волновалась. Мелкие волны шли кругами от берега к плотине. Кто-то был в воде у берега. Может быть, это лось купается? Не выходя из кустов, я увидел медведя, который стоял в воде и передней лапой искал под камнями. Он время от времени выбрасывал на берег крупных хариусов и кускучей. В любую минуту медведь может меня заметить, и тогда мне придется плохо. Я еще некоторое время наблюдал за лохматым рыбаком и решил потихоньку удалиться. К тому же мне показалось, что на берегу еще был кто-то. Оттуда время от времени раздавалось урчание. Возможно, рыбачила медведица. Она бросала рыбу своим медвежатам. Такая встреча не сулила мне ничего хорошего. Но я был доволен. Если уж медведица нашла чем поживиться на студеном плесе, значит, есть рыба. А плотину мы приведем в порядок с ребятами. Они мне помогут. Я вернулся на пасеку и рассказал все дедушке Постану. Особенно меня удивляло то, что столько больших хищников не могли опустошить водоем, и большой рыбы там было много. Дедушка Постан погладил свою сивую бородку и сказал: «Ты, Анчол, все торопишься. Молодой, видно, и шибко горячий. Зимой, когда я тебе рассказал сказку о выдрах, ты ушел, не дослушал, и весной тебе некогда было, поэтому ты и не знаешь всего, и знать не хочешь». Я удивился. «Как же так? Почему это не хочу?» «Говори, дедушка». «То-то, говори». «И скажу. Загадки тут никакой нет. Выдры у плеса живут, и медведи наведываются. Да только медведь и коршун рыбу ловят, как придется, без разбору. Какая под руку попадется? А выдра, какой бы она ни была голодной, здоровую рыбу не тронет. Выдра очищает таежные реки от слабых больных рыб. Где выдры живут, там рыба бывает как на подбор. Вот так, Анчол, потому-то наши деды не шибко охотились на них. Берегли». Теперь мне стало все ясно. Я побежал в поселок рассказать ребятам о медвежьей рыбалке и о выдрах-санитарах. Они слушали все с интересом, а потом снова стали просить меня показать им плотину. Я сказал: «Показать — это не штука, ее еще отремонтировать надо». Ну и отремонтируем заодно. С радостью согласились ребята. И мы решили организовать команду по наблюдению за рыбами, птицами и зверями. Осторожно смотреть будем, что происходит у плеса, и записывать свои наблюдения в дневник. Когда возвращался на пасеку, в голове у меня роились планы о том, с чего завтра начать работу на плотине. Потом я подумал, а не будет ли дедушка недоволен тем, что на студеный плес рядом с пасекой будет ходить много ребят, и что вся рыба в запруде будет теперь общей, ведь я об этом не посоветовался с дедушкой. Но дедушка возражать не стал, а похвалил меня. «Верно ты сказал, Анчол, когда один радуешься и восхищаешься. Как-то все не то, будто ешь уху без соли. Неполная бывает такая радость, а вот когда вместе, получается и ладно, и складно».